Крыху далей на хвалях радыё Свабода і зараз прапануем падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў мястэчка Багданава у Валожынскім раёне, дзе шукаў слядоў вайны і партызанкі. Са спадаром гадоў 50, сур'ёзным нешматслоўным вусачом, якога клічуць Валянцін, мы блукаем па старых могілках мястэчка Багданава. Мы шукаем адну магілу сям'і ваенніцаў. І пакуль мы прабіраемся скрозь рады новых кладоў, я не перастаю здзіўляцца колькасці надмагілляў зусім маладых людзей, маіх аднагодкаў і маладзейшых. Валянцін па ходу распавядае короткие истории похованных. Вот деревня там наверху, туда дальше 2 километра. Мужик жену сзади, друзья. Недавно? Вон жена похоронена до сих пор. Сын повесился. А мужика в этом роду в конце похоронили. Он жену застрелил и сам застрелил. А за чего такие страсти? А, я не под собаком, он гулял, а она застала его. Потом пьяный был, но она утекала. Раз пальмовый, значит, не добил, второго раза добил. И он застрелился на кровати. А сын повесился? А сын раньше, перед этим повесился. Амаль усе гісторыі гучаць як крымінальная хроніка. Курыла, гарэлку піла, дзяцей мне штук 5, маладая тоже вон згарэла. П'яная згарэла? Да, п'яная. Адна згарэла ці? Адна. А вон які малады, глядзіце, 69-й год. Тоже ставім усе 5 дзяцей. А ён ад чого? Гарэлку пілі всякога. Нарэшце мы дабіраемся да 2 невялікіх абеліскаў з польскімі надпісамі. Браніслава, Марыя, 55 лет, 29 лет. Да, вся родина, вот один памятник и поставили. Проша о Онельский. По Вайганицу, да. Поздравление. Да, поэтому все. Вот это вот все. Здесь, наверное, деревянные крыжи были, они уже поубирали. Старые крыжи поубирали. Поглядите, да, тут 23-го, вот, да, красовика, 43-го года. Вот они все думали найти. У кожнай беларускай вёскі была свая вайна. Са сваімі героямі, са сваімі злачынцамі і са сваімі памятнымі датамі. 23 красавіка 43 году для Багданава дата вельмі памятная. Хоць за савецкім часам, калі яшчэ жылі сведкі той трагедыі, мне пра яе наўрад ці б распавялі, бо тэма была занадта небяспечная. Перасцярога і сёння адчуваецца ў голасе людзей. Але любы, нават не стары чалавек у Багданаве, ведае пра тое, што адбылося ў той дзень. Як, напрыклад, вось гэтая нестарая гаспадыня, якую сустрэў проста на вуліцы. Вайганіца, ну ён, па-моему, ён быў з солдатам і знішчылі типа партызанаў. Ну там непонятна. Яны так гаворыць, другія так гаворыць. А ён быў з солдатам, так? Да. А Вайганіца, так? Да. А іх да цэлая гэта, ну там і матка, бацька, і дзед, і баба, і у чым там ўсё чалавек 12 магілы. Больш дзяцей там толькі дваюродную там уже племянницу забили тоже, а родная одна осталась, и она недзе выехала, жила. Польша ці дзе там, недзе, короче, была за границей. Ганну Каралевіч, старажылку Багданава, я заспеў у яе хаце разам з суседам Раманам Дзвінам. У 43-м годзе пані Ганна была зусім яшчэ маленькай дзяўчынкай. Одна только осталася, живая одна осталася. Она в Польшу уехала. И жонка ж я была беременная, и тоже ж я ей застрелила. А он был в немецкой полиции, батька. А партизаны пришли, их вообще кто-то положили. У нас чуть-чуть повреждали. Стреляли там? Детку стреляли, жарчих. Одна девчонка, только судьба была остаться жить. Матка за маткой спала. Как матка вставала, одеяло такое кинуло на яе. А пришел, что была братняя дочка, да их, ночевала у них. И они по душах посчитали, что все. А як спала, і глянь, гэтак стрэлялі і не праснулася, во як трэба было жыць чалавеку. Пачыталі, што ўсіх стрэлялі. Вы не знали, сколько душ, і трэба было ўсіх, а жонка Она была застрелена, тогда сколько там было детей, постреляли. Ну, а тогда на утро пришел там мужик, сосед, крикнул, и эта девчина начала проснулась утром. Тогда, а их стреляли, не проснулась. Спала, не проснулась, видишь, как. И как я ей не была гайной другой, она на первой стреляли, так я не шукали бы еще одну душу. А так они посчитали, всех постреляли, и эта девочка одна осталась. Вот такая была история, эту войну была. А батюшка... Потом казали, я гоните, там самые немцы, кажется, он полядил, что он тогда надто з'явся на всех. Тогда почал надто на партизаны ходить. А немцам кто-то надоел, ну взяли, его забили. Сами немцы? Да. Немцы не тоже жить хотели. А он еще у лясы тягнул, как партизанов это побить. Злость ему уже была, чтобы сами уничтожили. Вот я. И он еще вперед и на этих партизанов. Ну, немцы тоже, знаете, кажется, свою жизнь берут. Каже, нехто там пляшнув ззаду і все. Роман Дзвін, яшчэ не стары усмешлівы мужык, пра той час ведае толькі па аповедах бацькоў, і яго такія правілы вайны не здзіўляюць. Как моя мать рассказывала, и наш во время жила на хуторе. Вот. К ним на хутор приходят партизаны. На хутор. И вот если немцы узнают, что партизаны к ним приходили, они же не знают. Если немцы узнают, то всю семью вырастут сразу. Всю семью? Всю семью. Вот у одной подлость, у других была подлость. Партизаны тоже не справедливо сделали. Что, чем я виновата была? Где же они там правы были, они партизаны? Это я головича, а они пришли сейчас. Детку маленьких постреляли, сонных. На хвалях свободы вы слухаете подорожные нотатки из Дмитра Бартосика. Эдуарду і Крыстіне Радвіловічам неўзабаве стукне 80, і ён і яна аднагодкі, і па іх вачах бачна, што яны за доўгія гады адзін аднаму не надакучылі. Гэта вельмі гасцінная і гаваркая пара, але старая Крыся часам спрабуе стрымаць гаворку свайго жвавага на язык Эдзіка. Што ён радзіў людзям? Ну, даваў немцам, здаваў немцаў людзей. Что там не сдавал ее? Давал немцам людей. Просто служил. Ну, вы знаете, что так это у нас теперь. Ну, вот председатель поставили в колхозе, так? Ага. Ну, вот так и заставили, допустим, он отбучился, требовал родить. Ну, и он пошел тоже, заставляли. Никто не заставлял его, он сам пошел, не дурни головы. Я помню, как их ховали, а он был, на похороны. Партизаны как выразили? Партизаны наши. Срезали его завадски, Федя, так, свои эти наши, им было задание, что они приехали, ну, рассказывал, приехали, знаете, как стали резать, они на конях были, кони сильно ржали, ржали кони, ну, как почули кровь эту, так они кони, когда ночи тут это все, али они партизаны тоже боялись, немцев кругом было. После таки он рассказывал, что Федя, он же там был, резал сам, стрелял их, не резал. А это притяжение за его, за то, что он был солдатом, за то я не это самое. На хвилину баба Крыся вырашила взять огонь на себе и выказать наболелое. У Крыстины от рук немцев загинул брат, и дякуючи ж немцу выратовалася уся семья. У оккупации были разные обличчи. Унук ягоний приїжджає сюди часто. Тут як стояв двухэтажний дом кирпичний, партизани тут уже запутіли, підбиралися сюди, стріляли тут, а ми ще подушки положить маті на пол. Клалися на землю, а потім під концом був повар такий, ну і він католік був. Він гнівець в Германії, але був католік. І він сказав так, на нас розстріляли вашого сина, если вы не вы ночью не втечете, то расстреляете вашу семью, бог скоро, я говорю, и воздана станет оттуль, а свестыка сгасит на западе. И сказал, немедленно выезжайте, бо вас расстреляют, как и сына вашего расстреляли. За что забили вашего брата? Что он был лесником у панов и был с партизанами связаны. Они сказали, партизаны все. И расстреляли, били, кидали ручей, это вот утечет, с мосту кидали. і білі прикладом, і тоді не було гэтого немца тут, так і не було начальника великого. Поехали на учені где-то і завели у сад, де свинарник стоїть перший, там його розстріляли. Ви гоніться, і він мав дочинення до смерті вашого брата? Ні, він не мав. Він не мав? Ні, жодного не мав дочинення. Ні. Чым далей я гутарыў з багданаўскімі людзьмі, тым болей уражваўся новым дэталям гэтай старой гісторыі, якая, аднак, працягвае балець тутэйшым людзям. Вось што распавёў мне 80-гадовы Казімір. Стрэлялі нашыя, як называецца так жа, нашыя, за тое, што ён быў камендант паліцыі. Людзі шкадавалі? Конечно, знаете, ну за что было? Я сегодня буду какие-нибудь, бо я, может, говорится, грамотности там, какие, значит, я пойду. Меня, может, заставили, такой час был. Война робилась за то, что человек пошел, как сказать, не то защищать кого, не то, за, ну, и он правильно, Саковщину, и он защищил. Ее расстреляли бы всех. А он защитил. За то, что в лесе, значит, споткали, наши, как называли, так и называть будем, что. Значит, стреляли по немцам, порастреливали. Один остался офицер живый. Вот видите, то хотели всю вёску согнать, запалить, вбить. А он сказал, не надо, всё хорошее. Это кто? Легионита. Легионита этот спас, целую деревню спас. Значит, они поверили ему, бо он служил, как он сказал, им, то они поверили, говорят, что не надо, значит, люди за одного человека, они невинные. Вот видите, один спасал, а его, видите, пришли в семью, что причем семья. Але он полюбил эту власть, полюбил эту работу, но только то, что война идет, говорится, ему не надо было лезть в это. Видите, войной, что робится? Вся это война. Ці была гэтая расправа над дзецьмі, выкананая па загадзе? Як склаўся лёс таго, хто прымаў у ёй непасрэдны ўдзел? І хто сапраўды заслугоўвае пашаны, як сапраўдныя героі той вайны? Пра гэта ў наступнай перадачы. Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з мястэчка Багданава Валожынска.